«Нет, ну, девчонка была хороша и явно на меня запала», — хмыкает Сава, натягивая рубашку поверх футболки. «Рабочий день почти окончен, клиентов точно не будет, так что парни сваливают заблаговременно. А вот мне придется отсидеть еще 15 минут, прежде чем закрыть мастерскую». На слова о девчонке насмешливо морщусь. «По-моему, она запала на Глеба. Говорю просто так, чтобы позлить друга, ибо сложно сказать, как оно было на самом деле». Тем более, что Сава и Глеб – близнецы, а близко с ними приходившая клиентка, девчонка лет 18 и при деньгах, не общалась. Хотя, судя по загоревшимся глазам, была не против. «Коза!» – беззлобно щиплет меня Сава за бок. «Вот женюсь на тебе в отместку, будешь знать. Эй, я на ней женюсь!» Глеб шутливо прижимает меня к себе, поглаживая по плечу. «Валите уже!» – ворчу я. Чмокнув меня в макушку, парни сваливают. Я сажусь, выключаю компьютер, убираю каталоги в ящик стола. Уверенная в том, что никого больше не будет, закидываю ноги на стол, залезая в интернет на телефоне. В этот момент и раздается звон колокольчика. В первое мгновение я торможу, уверенная, что это кто-то из парней вернулся. Но когда поднимаю глаза, понимаю. Нет, клиент. Слишком резко выпрямляюсь, убирая ноги так, что чуть не падаю со стула. Вошедший мужчина небрежно на это усмехается. «Извините», — говорю, вставая и оправляя рубашку. Взгляд его скользит от моего лица вниз. Я от чего-то испытываю неловкость. Хотя в смысле от чего-то. Есть от чего. Передо мной не просто среднестатистический мужик, а настоящий красавец. Около 40, холеный, стильный. Темные волосы, зачесаны назад. Пронзительный взгляд карих глаз, прямой нос, пухлые губы. Лицо, что называется, породистое. Веду взглядом вниз, по широким плечам, обтянутым тонкой светлой рубашкой, заправленной в темные брюки. Прямо такая вкусная конфета в дорогой обертке. Когда мой взгляд возвращается к его лицу, мужчина вздергивает бровь. «Насмотрелись?» — интересуется с ехидством, а я беру и краснею. Хотя да, рассматривала я его дольше позволенного. Взяв себя в руки, нацепляю официальное лицо и говорю. «Добрый вечер. Мы скоро закрываемся, но вы можете рассказать, по какому вопросу пришли, и я постараюсь вам помочь. Ваше заведение сегодня посещала моя дочь. Он описывает ее, и я узнаю ту блондинку, что заглянула к нам в обед. Между прочим, заглянула не просто так, очень заинтересовалась и собралась сделать заказ. У меня с братьями Остаповыми, можно сказать, свой бизнес». Парни в какой-то момент решили заняться изготовлением мебели, а я у них вроде менеджера, бухгалтера, секретаря. Короче, все понемногу. Не скажу, что у нас прямо-таки много заказов, но на то, чтобы покрыть аренду и немного получить себе, хватает. Но мы только в начале пути, а так как у парней руки растут откуда надо, уверена, потихоньку сможем раскрутить бизнес. Так вот, девушка, что заглянула днем, сказала, что они с отцом переехали в наш город в новую квартиру, которая Марина, так ее зовут, хочет обставить по собственному вкусу. Сделать мебель на целую квартиру – это же шикарно. К тому же из хороших материалов. Естественно, мы вцепились в девчонку все сразу. Глеб с Савой буквально растекались перед ней. И в итоге она сказала, что обсудит детали с отцом, и мы заключим договор. Ну вот и собственный отец. «Да, была такая», – киваю на его слова. «Черт, не очень я представительно выглядела в момент встречи. Надеюсь, не испортила впечатление». «Так вот, у меня к вам предложение». Мужчина переводит взгляд на мою грудь, и я снова смущаюсь, не сразу понимая, что он смотрит на бейдж. «Алевтина», – говорит вкрадчиво. «Давайте сделаем так. Я заплачу вам некоторую сумму, скажем, такую». Достав телефон, он набирает на экране цифры, а после демонстрирует мне. Я в изумлении вылупляю на него глаза. Сумма очень внушительная. «Так вот, Алевтина», — усмехается мужчина на мою реакцию. «Вы получите эти деньги прямо сейчас, если завтра откажете моей дочери в заказе». Теперь я молча хлопаю глазами. Вот ничего не понимаю. Вообще ничего. «А...» — начинаю было, но он перебивает. «Думайте быстрее, я спешу». «Но почему вы это делаете? У нас отличное качество материалов, и мастера тоже хорошие». «Ага, видел», — усмехается мужчина. «Как вы тут с ними обжимались? Меня слабо интересует, насколько веселая у вас шведская семья. Но моей дочери все это ни к чему. Злость заполняет меня снизу вверх. Я сжимаю зубы, чтобы не выругаться. Хотя почему бы и нет? Вот ведь напыщенный индюк. Что он видел? Как ребята меня подкалывали? И решил, что я с ними... Вот гад! Думайте быстрее, Алевтина. Я в любом случае не пущу сюда свою дочь, а так мы можем договориться и разойтись полюбовно. Я сверлю его несколько секунд взглядом. Он отлично видит мое негодование, только вот оно его не трогает. Наконец прикидываю перспективы. Положим, этот гадкий папочка и впрямь найдет другие способы воздействия, и заказа мы лишимся. Сейчас он хочет сделать это через нас, чтобы остаться чистеньким. Отвратительный поступок, конечно, но сумма впечатляет. Мы сможем вложиться хорошо в рекламу и вообще... Не крестить же мне детей с этой блондинкой, в самом деле. Хорошо, я согласна. Говорю все же неохотно. Мужчина улыбается. Вот и умница. Вот и гад. 70% перевожу сейчас, продолжает он по-деловому. Остальное после отказа. Давайте номер карты. По номеру телефона. Я недовольно бурчу цифры, которые он забивает в мобильное приложение банка. Почти тут же пикает мой телефон. Алевтина Евгеньевна З. За это злюка? Интересуется насмешливо. Бросив взгляд на экран, отвечаю. Конечно, Роман Андреевич Г. А Г, это боюсь спросить, то самое? Он пронзает меня таким взглядом, что я должна была сейчас же превратиться в ледяную статую. Убрав телефон в карман, холодно произносит. Надеюсь, вы все сделаете правильно, Алевтина Евгеньевна. Хорошего вечера. И, не дожидаясь моего ответа, разворачивается и уходит. Звякает колокольчик. Через наполовину стеклянную дверь вижу спину мужчины и, не удержавшись, показываю язык. В тот самый момент, когда он оборачивается. Мне снова становится дико стыдно, хотя мужчина только усмехается, качая головой, и быстро уходит. Я сажусь в кресло. Нет, ну что это вообще сейчас было?